15 песен, которые помогают проникнуться культурой Греции. Привет, это Аня Красильщик, редактор рубрики «Слова культур», в которой лингвисты, филологи, переводчики, антропологи рассказывают о ключевых понятиях для народов со всего мира. Когда мы готовим эти материалы для радио, то каждый раз стараемся подобрать к рассказу аутентичную фольклорную музыку. Иногда ее собирается так много, и она такая классная, что мы делаем специальные альбомы. Два таких альбома уже есть в «Радио Арзамас» с шведскими песнями и песнями на идише. А третий мы собрали из греческих песен, записи которых хранятся в музыкальной библиотеке Греции «Лилиан Вудуре». Здесь не будет никаких страноведческих и лингвистических комментариев, только музыка. Собирать этот альбом мне помогали звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редакторка Екатерина Тарасова и Анна Ковалева, автор текста про греческую культуру. Очень советую вам послушать и почитать ее рассказ про 11 слов, которые помогают понять культуру Греции.